Глава 33. Пятая улица шла с востока на запад от одной окраины города до другой. В целом она напоминала четвертую, только жилые дома на ней располагались по обеим сторонам. Деревья, дворы, деревянные заборы, почтовые ящики, маленькие аккуратные домики спокойно отдыхали в лунном свете. Наверное, здесь было хорошо жить. Дом Воэн находился возле восточной границы Хоупа, ближе к Канзасу, чем к Диспейру. Перед домом Ричард увидел большой алюминиевый почтовый ящик, укрепленный на покупном деревянном шесте, прошедшем обработку против гниения. На почтовом ящике с двух сторон значилось «Воэн». Наклеенные буквы были тщательно выровнены. Опыт подсказывал Ричарду, что такое бывает редко. Большинство людей не умеют обращаться со стикерами. Они сразу приклеиваются накрепко, не позволяя что-то исправить в случае ошибки. Ровно наклеить 8 букв по 4 с каждой стороны — задача не из простых. Тут требовалось тщательное планирование. Возможно, сначала к почтовому ящику прикрепили линейку, а потом ее убрали. Дом и двор также содержались на высоком уровне. Ричард не был экспертом, но видел разницу между заботой и равнодушием. Лужайка во дворе уступила место покрытию золотистым гравием, сквозь который пробивалась трава и кустарник. Подъездная дорожка была вымощена каменными плитками того же цвета, что и гравий. Такими же плитками была выложена узкая тропинка, ведущая к дому. Среди гравия там и тут тоже лежали плитки, чтобы по двору было удобно ходить. Кустарник был тщательно подстрижен, на некоторых кустах виднелись бутоны маленьких цветов, закрывшихся от вечерней прохлады. Сам дом, построенный примерно полвека назад, был одноэтажным, в стиле ранчо. Справа вплотную к нему стоял гараж, а слева — Т-образная пристройка, в которой, наверное, располагались две спальни, одна спереди, вторая сзади. Ричард предположил, что кухня находится рядом с гаражом, а гостиная — между спальнями и кухней. На крыше возвышалась дымовая труба. Обшивка стен и черепицы на крыше были не слишком новыми, но их меняли не так давно. Все вместе производило приятное впечатление. Симпатичный дом. Пустой дом. Внутри было темно и тихо. Некоторые занавески были задернуты частично, другие окна и вовсе оставались открытыми. Лишь в одном Ричард углядел слабый зеленый огонек, наверное, часы на микроволновке, и никаких других признаков жизни. Ничего, ни звуков, ни малейшего фона, ни каких-то колебаний. Одно время Ричарду приходилось часто посещать темные здания, и не раз наличие в доме людей становилось вопросом жизни и смерти. У него развелось чувство, помогавшее это понять. И сейчас оно подсказывало, что в доме Воэн никого нет. «Так где же Дэвид Роберт?» «Наверное, на работе. Наверное, они оба работают по ночам. Некоторые пары стараются скоординировать свою занятость. Может быть, Дэвид Роберт — врач или медбрат, либо трудится на стройке в ночную смену. Может быть, он журналист или работает в типографии, связан с выпуском газет. Может быть, занят в пищевой промышленности и готовится к открытию рынка. Может быть, диджей на какой-нибудь радиостанции. Может быть, Дэвид Роберт — шофер-дальнобойщик, актер или музыкант и проводит много времени в дороге. Возможно, он отсутствует месяцами. Может быть, он моряк или пилот. Может быть, он работает в полиции штата. «Разве я не похожа на замужнюю женщину?» — спросила Воэн. «Нет», — подумал Ричард, — «совсем не похожа. Во всяком случае, не похожа на других замужних женщин». Ричард нашел тенистую поперечную улицу и зашагал на север ко второй улице. Взглянув на запад, он увидел «Шевроле Воэн», все еще припаркованный там, где он его оставил. Машина освещалась светом, льющимся из окон кафе. Ричард прошел еще один квартал и оказался на первой улице. На небе не было ни облачка, ярко сияла луна, справа простиралась серебристая равнина, уходящая в сторону Канзаса, слева различались тусклые, невероятно высокие очертания скалистых гор, массивные и голубоватые, рассеченные клинками снега на северных склонах. Город был тихим и пустынным. До полуночи оставалось еще полчаса, а на улицах не было ни одного пешехода. Никаких машин, никакой активности. Ричард не страдал от бессонницы, но сейчас ему не хотелось спать. Слишком рано, слишком много вопросов. Он прошел квартал по первой улице и снова повернул на юг, в сторону кафе. Обычно он не нуждался в обществе, но сейчас ему хотелось увидеть людей, а кафе оставалось единственным местом, где был шанс их найти. Он нашел четверых: официантку, студентку колледжа, старика в вязаной шапочке, который одиноко ужинал за стойкой, мужчину средних лет, разложившего на столе в кабинке каталог с тракторами, и испуганную девушку, латиноамериканку, в другой кабинке. «У нее темные волосы, а не светлые», — сказала воин. «Она сидит и смотрит на запад, словно ждет известий из диспейера». Девушка была миниатюрной, 18 или 19 лет, не старше. Разделенные пробором, черные, как уголь, волосы обрамляли лицо с высоким лбом и огромными карими глазами, которые казались двумя омутами ужаса и страха. Маленький нос и маленький рот дополняли ее облик. Ричард предположил, что у нее красивая улыбка, но улыбается она редко, а в последние недели улыбка вряд ли появлялась на ее смуглом лице. Девушка сидела совершенно неподвижно, руки были спрятаны под столом, но Ричард не сомневался, что она сжимает их на коленях. Из-под куртки «Сан-Диего Падрес», профессиональный бейсбольный клуб, выглядывала голубая футболка с глубоким круглым вырезом. На столе ничего не стояло, ни тарелки, ни чашки. Но Ричард видел, что девушка сидит здесь не меньше 10 или 15 минут. Нельзя обрести такую неподвижность за более короткий срок. Ричард шагнул к дальнему концу стойки, и к нему подошла официантка. Ричард слегка наклонил голову. «В универсальном жесте я хочу поговорить с вами наедине». Официантка придвинулась к нему, словно они были заговорщиками. «Эта девушка уже сделала заказ?» — спросил Ричард. «У нее нет денег», — прошептала в ответ официантка. «Спросите, чего она хочет. Я заплачу за нее». Он прошел в соседнюю кабинку и сел так, чтобы иметь возможность наблюдать за девушкой, не привлекая к себе внимания. Официантка подошла к ней, и на лице девушки появилось недоумение, затем сомнение и отказ. Официантка вошла в кабинку Ричарда и прошептала: «Она говорит, что не может принять ваше предложение. Вернитесь к ней и скажите, что это ее ни к чему не обяжет, и что я не пытаюсь за ней ухаживать, даже не собираюсь разговаривать. Просто мне доводилось испытывать голод и оставаться на мели». Официантка вернулась к девушке, на этот раз та согласилась и указала на пару строчек в меню. Ричард не сомневался, что она выбрала самое дешевое. Официантка ушла передать заказ на кухню, а девушка слегка повернулась на своем стуле и склонила голову в вежливой благодарности. Она сохраняла достоинство, но в уголках ее смягчившегося рта появился легкий намек на будущую улыбку. Потом она отвернулась и снова застыла. Официантка подошла к Ричарду, и он заказал кофе. «За нее $9,5, а с вас 1,5». Ричард отделил от пачки банкнотов $10, добавил еще 3 по одному и положил на стол перед официанткой. Она поблагодарила его за чаевые и спросила: «А когда вы были на мели и испытывали голод?» «Никогда», — ответил Ричард. «Всю свою жизнь я получал в армии трехразовое питание. А после у меня в кармане всегда водились деньги». «Значит, вы придумали это, чтобы она чувствовала себя лучше?» «Иногда люди нуждаются в том, чтобы их убедили». «Вы хороший человек», — сказала официантка. «Далеко не все с вами согласятся». «Некоторые согласны». «В самом деле?» «Я кое-что слышала». «И что же?» Но девушка лишь улыбнулась и отошла. Ричард издалека наблюдал, как юная латиноамериканка ест горячий сэндвич с тунцом и пьет молочно-шоколадный коктейль. Хороший выбор с точки зрения питательной ценности. Она правильно использовала его деньги. Белки, жиры, углеводы и немного сахара. Если она станет есть это каждый день, то к 30 годам будет весить 200 фунтов, но когда ты в дороге, это разумный выбор. Закончив, девушка вытерла губы салфеткой, отодвинула тарелку и стакан в сторону и застыла в прежней позе. Часы в голове Ричарда показывали полночь. Часы на стене сделали это с минутным опозданием. Старик в вязаной шапочке с трудом сполз с высокого стула и тяжелой походкой вышел в темноту. Продавец тракторов сложил свой каталог и заказал еще одну чашку кофе. Девушка-латиноамериканка оставалась на прежнем месте. Ричард множество раз видел людей в подобных ситуациях, сидящих в кафе и ресторанах рядом с автобусными и железнодорожными вокзалами. Она старалась как можно дольше оставаться в тепле и беречь энергию. Девушка сохраняла стойкость. Глядя на ее профиль, Ричард пришел к выводу, что она гораздо ближе к идеалу Зенона, чем он сам. Безоговорочное принятие судьбы. Девушка казалась бесконечно терпеливой и спокойной. Продавец тракторов допил последнюю чашку кофе, собрал свои вещи и ушел. Официантка уселась в углу и начала читать книгу в мягком переплете. Ричард обхватил чашку ладонью, чтобы кофе не остывал. Латиноамериканка продолжала сидеть на своем месте. Затем она пошевелилась, развернулась на виниловом сиденье и встала одним изящным плавным движением. Она была совсем маленькой, не больше 5 футов, и весила около 90 фунтов. Теперь стало видно, что на ней джинсы и дешевые туфли. Она немного постояла, глядя на дверь, потом повернулась к кабинке, где сидел Ричард. Очевидно, приняла решение, сделала несколько шагов и остановилась в ярде от него. «Вы можете со мной поговорить, если у вас есть желание?» Ричард покачал головой. «Я сказал то, что думал». «Благодарю вас за обед». Голос вполне подходил к ее фигуре, был тихим и нежным. Ричард уловил легкий акцент, но, скорее всего, английский был ее родным языком. Он не сомневался, что она родом из Южной Калифорнии, Падрес были командой ее города. «Вы не против завтрака?» Она немного помедлила, сражаясь с собой, но гордость взяла верх, и девушка отрицательно покачала головой. «А как насчет ланча? Или завтрашнего обеда?» Она опять покачала головой. «В мотеле у вас все в порядке?» «В том-то и дело. Я заплатила за 3 ночи. На это ушли все мои деньги». «Вы должны что-то есть». Девушка ничего не ответила. $10 на один прием еды, $30 в день, 90 за 3 дня, плюс еще 10 на непредвиденные расходы или телефонные звонки, получается 1000. Ричард отделил 5 новеньких 20-ок из пачки, полученной в банкомате, и разложил веером на столе. «Я не возьму ваши деньги, потому что не смогу их вам вернуть». «Ну так вернете в будущем». Девушка не ответила. «Вы знаете, что значит вернуть в будущем?» «Нет». «Это значит, что через несколько лет вы увидите в кафе человека, которому не повезло, и поможете ему». Девушка кивнула. «Это я могу сделать», — сказала она. «Тогда возьмите деньги». Она подошла ближе и взяла банкноты. «Спасибо. Не нужно меня благодарить. Благодарите того, кто когда-то помог мне, и того, кто еще раньше помог ему, и так далее». «Вы когда-нибудь бывали в Диспери?» 4 раза за последние 2 дня. «Вы кого-нибудь там видели?» «Я видел много людей. Это город приличных размеров». Она подошла еще ближе, и ее стройные бедра коснулись края его стола. Девушка подняла дешевую виниловую сумочку, поставила на стол перед собой и открыла замочек. Она слегка наклонила голову, и волосы упали вперед. У нее были маленькие руки, а она не носила колец и не пользовалась лаком для ногтей. Порывшись в сумочке, девушка вытащила конверт, твердый и почти квадратный, достала из него фотографию, осторожно зажала ее между большим и указательным пальцами, положила маленький кулачок на стол и повернула снимок так, чтобы Ричард мог его разглядеть под удобным углом. «Вы видели этого человека?» — спросила она. Перед ним лежала стандартная цветная фотография 6х4, блестящая бумага без рамки. Ричард предположил, что снимок сделан на пленке Фуджи. В прошлом, когда это имело существенное значение с точки зрения улик, он научился распознавать пленку по ее цветовым особенностям. На этом снимке доминировал зеленый, что являлось характерной чертой Фуджи. Кодак производил пленки с сильным красным цветом и другими более мягкими оттенками. Камера была вполне приличной, с хорошим объективом. Детали получились достаточно четкими. Однако снимок был слегка не в фокусе. Выбор диафрагмы далек от идеала. Глубина поля средняя, однообъективная зеркальная камера, купленная с рук или одолженная у знакомых. Теперь не продают в розницу старые пленочные фотоаппараты. Все перешли на цифровые технологии. Снимок, который девушка держала в руке, был сделан недавно, но выглядел как старый. Среднего качества фотография, снятая на пленку Фуджи любителем при помощи зеркалки. Ричард взял снимок у девушки. Яркая зелень на заднем плане — трава, а на ближнем — футболка. Дешевая футболка на худощавом парне лет 19 или 20. Камера смотрела на него снизу вверх, словно ее держал человек маленького роста. Парень позировал и чувствовал себя неловко. В его взгляде не было непринужденности. Может быть, фотограф слишком долго возился с камерой, и модели надоело стоять в одной позе. Улыбка была искренней, но какой-то застывшей. На загорелом лице выделялись белые зубы. Он показался Ричеру юным, симпатичным и дружелюбным. Из тех людей, с какими приятно иметь дело. И совершенно безобидным. И он не был таким уж худым, скорее стройным и жилистым. Ни высокий и ни низкий. Среднего роста, на вид 5 футов 8 дюймов, вес 140 фунтов. Латиноамериканец, но в нем в равной мере смешались черты майя, ацтека и испанца. Много индейской крови, тут Ричард не сомневался. Блестящие, растрепанные черные волосы, не слишком длинные и не слишком короткие. От 1,5 до 2 дюймов кончики слегка завиваются, выступающие скулы, небрежно одет и не брит. Подбородок и верхняя губа покрыты темной щетиной. На шее и щеках щетина значительно меньше. Молодой. Совсем еще мальчишка. — Вы его видели? — спросила девушка. — Как вас зовут? — спросил Ричард. — Меня? — Да. — Мария. — А как его зовут? — Рафаэль Рамирес. — Сколько ему лет? — 20. — Он ваш возлюбленный? — Да. — Снято в парке Сан-Диего? — Да. — Камерой вашего отца? — Дядя, — ответила девушка, — откуда вы знаете? Ричард не ответил. Он еще раз посмотрел на Рафаэля Рамиреса, возлюбленного Марии. 20 лет, 5 футов, 8 дюймов, 140 фунтов, телосложение, волосы, скулы, щетина. — Вы его видели? — спросила девушка. Ричард покачал головой. — Нет, — ответил он, — я его не видел.